всем, кто изменился, и всем, у кого не было шанса. Я не могу объяснить ни тебе, ни кому-либо другому, что во мне происходит. Да и как я смог бы это сделать, когда я даже себе не могу этого объяснить? Франц Кафка. Письма к Милене. У меня больше нет глаз. Оно и понятно. 2 минуты я пялюсь в зеркало школьной женской раздевалки, изучая незнакомую пустоту в глазницах маски. Жду еще минуту и втыкаю туда палец аж по вторую костяшку. Там ничего. А должны быть уже мозги. Вопрос дня. Что страннее, месить себе мозги или мечтать об этом? Проехали. Не больно-то и нужны мне глаза. Засовываю голову в раковину и мочу волосы. Раньше в душевых можно было помыться, но сейчас они только брызжут кровью. Даже кран поворачивать не надо. Она везде. Горячая, густая, склизкая. Почему-то напоминает первую сцену из фильма «Кэрри». Красный дождь бьет по плитке, и я представляю девчонок хором скандирующих «Затыкай! Затыкай!» Душ бы этот заткнуть. Воняет. Разглядываю себя в зеркале и пытаюсь понять, как я тут оказалась. Как я умудрилась застрять в школе, где по трубам течет кровь, а у меня вот такое лицо. Я не помню. Никто из нас не помнит. Глава 1. Едва подумала, что не помню, в голове всплывает первое воспоминание, незваное и кристально чистое. Мне было 6. Я сидела посреди школьного спортзала, пока нас сортировали по классам и раздавали учителям в первый день 1-го класса. Первый раз в 1-й класс. Я впервые надела вельветовое платьице с лямками. Впервые оказалась среди ровесников без присмотра мамы и папы. Меня вызвали по имени. Тогда я его знала, но теперь в памяти оно превратилось в помехи. Палец указал в предназначенном мне направлении на группку детей в дальнем углу. «Класс мистера Лама». Я вскочила на ноги, вся такая очаровательная в своих кожаных туфельках, и подбежала к ним. 6 девочек, 5 мальчиков. Я села рядом с девочкой в фиолетовых штанах и с темными кудрями. Она поздоровалась и сказала, что ее зовут Присцилла, но лучше Сиси, потому что Присцилла звучит как имя прилизанной белой кошки, которая ест из фарфоровой тарелочки. Я подумала, стоит ли ей сообщить, что Сиси тоже звучит так себе, но решила, что хочу с ней подружиться. Мальчик, сидевший по другую руку от Сиси, не сводил с меня глаз, и я предположила, что он тоже хочет дружить. Но когда я посмотрела на него в ответ, он выставил перед глазами пальцы и раздвинул, будто у него глаза разъехались. Они с соседом засмеялись, не очень-то дружелюбно. Как на меня не смотрел, сразу вот так делал пальцами. Это мне и вспомнилось отчетливее всего. Как жутко он выглядел, когда надо мной смеялся. Что ж, видимо, что-то допомню. Намыливаю волосы жидким мылом из автоматов, смываю, вытираю теми раздевалочными полотенцами, что еще, к счастью, не испачканы кровью, затем вытираю капельки с маски, края полотенца окунаются в мои глазницы, и каждый раз я вздрагиваю, хоть и не чувствую ничего особенного. Остальные напрягутся, что у меня больше нет глаз. Нужно поосторожнее, когда вернусь, чтобы они понимали, я все еще я. Я помылась, то есть помыла голову, потому что с раздеванием у меня в последнее время проблемы. И аккуратно складываю полотенце на полку перед раковинами, пальцами в черных перчатках причесываю черные-черные волосы и напоследок проверяю, не изменилась ли за сегодня маска. Не-а. Все еще кот, кошка. Из всех перемен, которые случились со студентами школы, маска кошки из затвердевшей плоти — это скорее скучно. Выразительность лица уже не та, вдобавок и глаз теперь нет, зато я все та же. А других такого не скажешь.